Как только состав остановился, из второго вагона выскочила группа японских военных с черными траурными повязками на руках и несколько человек с фотоаппаратами. Они стали щелкать магнием в ночи, снимая одинокий классный вагон красного командира. «А где же тела?» — спросили японцы русского переводчика. «Где тело доблестного русского военачальника, жестоко погубленного хунхузами?» «Здесь тело», — ответил Блюхер. Они вылезли из-под вагона, не выпуская оружия из рук, и стали против изумленных и растерянных японцев, плечо в плечо, тесно, так называемой морской стенкой. «Рано похоронили», — продолжал Василий Константинович, — «живучие мы». «Господин министр», — забормотал японский офицер, медленно шагая навстречу Блюхеру с вытянутой лодочкой рукой, — «мы счастливы вашему радостному избавлению. Виновники подобного коварства будут непременно разысканы нами и сурово наказаны». Из вагонов выскакивали пассажиры. Японцы, русские дипломаты, американцы, члены английской миссии из Читы, три корреспондента Associated Press, возвращавшиеся из Москвы в Штаты. Сорвалась у Гиацинтова операция. Ничего теперь не выйдет. «Назад, мать твою, за ногу и об угол!» — прорычал сотник, разглядывая в бинокль все происходившее у полотна. «У, собаки! Выскочили! Назад!» — повторил он и стеганул коня по плоскому, взмокшему крупу. Фронт под Хабаровском. Залегли красные цепи. Постышев, спрятавшись за бугорком, лежал вместе с молодым парнем, который только 3 часа назад целил ему в лоб из маузера. Слышно было, как где-то далеко, за сопками, не видно еще никому, посапывает паровоз. «Бронепоезд это у них», — пояснил парень. «Шарахают такими дурами, что ямина остается более могилы». «Ничего, наш Жорес вступит, он им даст». «А где он? Хрен его сыщешь. Там моряки, они в тылу сидят и водку жрут с бабами». «Это ты с чего взял?» «Люди говорят». Из-за поворота выполз бронепоезд белых. Никого не опасаясь, остановился и, развернув короткие стволы орудий, рявкнул сразу со всех платформ. Рвануло сплошной линией, рядом закричал раненый, люди еще глубже вжались в землю. Бронепоезд рявкнул. «Вот сволочи!» — сказал Павел Петрович. «Снарядов никак не жалеют». Из вагонов стали выскакивать белые. Развернувшись длинной цепью, матерясь и крича что-то, они ринулись на красных. Постышев понял, что сейчас, если не поднять своих, если не встряхнуть людей слепой яростью рукопашного боя, сомнут белые, перебьют и разгонят бойцов, с таким трудом собранных. Постышев поднялся, достал из-за пазухи свой маузер и тонко крикнул: «Вперед, товарищи! За власть труда!» Не оглядываясь, побежал навстречу белым. Он бежал и был сейчас еще более нескладен. Длинные его ноги подвертывались, попадая в ямки и незаметные глазу трещины в мерзлой земле. Дыхание было сбивчивым, и лицо побелело. Он бежал молча, судорожно сцепив зубы. Он не оглядывался назад. Он смотрел только вперед, на стремительно приближавшуюся к нему белую цепь. Когда он почувствовал, как кто-то толкнул его в спину, когда он ощутил молчание бегущих следом, только тогда он заорал что-то страшное и злое и, опустив маузер на уровень глаз, начал палить по бегущим и стрелявшим цепям белых. Как только после короткого рукопашного боя белые, повернув, кинулись к бронепоезду, Постышев остановился, вытер ладонью пот, высморкался и крикнул: «А теперь в лес! Отходи в лес! Там он нас не достанет!» Он бежал к ближайшему леску и, смеясь, кричал что-то. И все бойцы тоже бежали, орали, размахивали руками, потому что они сейчас смогли победить. Они сейчас сломили в себе самое унизительное, что есть в человеке — страх.